Глава вторая. Истоки морали. Невозможное и возможное в человеческой истории. Через всю книгу Хайека красной нитью проходит противопоставление расширенного порядка с его формальными, абстрактными по отношению к конкретному индивиду правилами поведения, более раннему порядку в малых человеческих группах, где все люди знали друг друга и относились друг к другу как к живым, конкретным человеческим существам. Хайек чувствует, что моральные правила в расширенном порядке, то есть при капитализме, некоторым образом бесчеловечны по сравнению с поведением в малой группе, где и возникло человеческое поведение. Его главная задача и состоит в том, чтобы оправдать бесчеловечность расширенной морали, доказать ее неизбежность и благотворность. Мы должны поэтому начать с выяснения, в каких группах вообще возникло человеческое поведение и как оно приобрело черты человечности, или, по выражению Конта, альтруизма. В попытках определить эти группы проявляется характерная для Хайека беспомощность мышления, как и во всех случаях, когда ему приходится отходить от своей излюбленной темы о преимуществах рыночного хозяйства. Из путанных объяснений автора видно, что он думал о таких группах как семья, как небольшая кочевая орда, по-видимому, племя, или как малое государство, вроде греческого полиса. Но эти группы совершенно различны по своей природе. Греческий полис был уже очень сложным обществом, с весьма разработанным законодательством и развитым денежным хозяйством. Может быть, Аристотель и в самом деле предпочитал такое государство, где все граждане могут слышать одного и того же глашатая. Но от него же мы узнаем о государственном строе Афин, где точность и абстрактность правил поведения мало чем уступали нормам современного общества, для которого они и послужили образцом. Ссылка на греческие полисы имела бы смысл разве лишь в применении к архаическим племенным союзам времен Ахейского и Дарийского завоевания, но есть все основания полагать, что и там мы не обнаружили бы источников непосредственной любви к ближним, столь неприемлемой для профессора Хайека. С другой стороны, семья, гораздо более древнее общественное устройство, все же намного моложе тех групп, где возникла человечность. Конечно, непосредственное отношение к ближним проще всего увидеть в семье, но возникло оно гораздо раньше семьи, в первоначальной, еще не человеческой группе наших предков, которая впоследствии превратилась в племя. Непонятно, почему Хайек употребляет вместо слова «племя» tribe другое слово «band», означающее «отряд» или «шайка». Во всяком случае, он, по-видимому, отдает себе отчет в том, что альтруистическое отношение к людям возникло в малой группе вроде племени, наблюдается в малых группах близко знающих друг друга людей и с трудом переносится на поведение в больших, сложно устроенных человеческих сообществах. Для самого существования расширенного порядка такие моральные правила совершенно необходимы. Профессор Хайек тщательно обходит содержание этих правил, но, конечно, они должны защищать собственность, лежащую в основе расширенного порядка. На языке 10 заповедей это значит «не укради». Но если важнейшей целью человеческого общества является свобода, а профессор без устали напоминает нам, что собственность является необходимой предпосылкой личной свободы, то, конечно, подразумеваются и другие гарантии этой свободы. Прежде всего, правило «не убий», без которого неприкосновенность собственности не имела бы смысла. По-видимому, моральные правила, на которых держится расширенный порядок, это те же 10 заповедей, хотя насчет жены ближнего может возникнуть некоторое сомнение. Как мы увидим, в одном месте профессор Хайек признает необходимость каких-то послаблений в сексуальной морали. По-видимому, он не так уж уверен, что ветхозаветный запрет «не пожелай жены ближнего» необходим в его расширенном порядке или, может быть, в современных условиях навязан. Но что касается добра его и осла его, то здесь профессор должен быть непреклонным. Такой избирательный консерватизм очень странен. Тот, кто не придает значения святости семьи, вряд ли станет благоговеть перед святостью собственности. Я не случайно употребил здесь слово «благоговеть». Если бы профессор Хайек потрудился прочесть книгу своего соотечественника и ровесника Конрада Лоренса, он лучше понимал бы характер тех моральных правил, без которых не может существовать никакое организованное общество, и которые коренятся в биологической природе человека, в системе его инстинктивных мотиваций. Эти правила вовсе не похожи на правила уличного движения или на инструкции по эксплуатации какой-нибудь машины. Они не похожи также на правила игры, любой игры, от футбола до шахмат, Хотя в книге Хайека есть прямая отсылка к Homo Ludens, и складывается впечатление, что для него моральные правила и в самом деле сводятся к правилам некоторой сложной игры, почему-то принятой миллиардами ее невольных участников. Впрочем, Хайек не думает, что эти правила были приняты или принимаются ныне по добровольному соглашению, потому что они полезны для общества в целом. Нет, Хайек решительно возражает против такого рационального толкования моральных правил, ополчаясь против Гоббса и Руссо. Он признает, что эти правила передаются по традиции, хотя роль традиции у него остается на заднем плане. Он как будто не понимает, что традиция – это всегда традиция некоторой культуры. Расширенный порядок оказывается лишь экономической стороной жизни западной культуры, важной, но отнюдь не исчерпывающей эту культуру. И как раз моральные правила вовсе не определяются экономикой, хотя и связаны с ней сложными зависимостями. Эти правила унаследованы от предков и, как выражается сам Хайек, занимают промежуточное место между инстинктом и разумом. Сам Хайек отчетливо сознает, что в прошлом, да и сейчас, моральные правила были тесно связаны с религией. Именно религия осуществила глобализацию моральных правил, распространив их с одного племени на все человечество. И самым отчетливым образом это сделала христианская религия, унаследовавшая идеалы еврейских пророков. Евангельский рассказ о самаритянке свидетельствует о том, что уже сам Иисус сделал первые шаги в этом направлении, расширив понятие ближнего до всякого человека, не обязательно соплеменника. А Павел из Тарса завершил этот исторический переворот, заявив, что для Христа нет ни эллина, ни иудея. Впрочем, применение моральных правил ко всем соплеменникам в этом смысле – это значит к нескольким миллионам человек, исповедовавшим еврейскую религию и говорившим на еврейском языке, уже было результатом многовекового процесса глобализации морали. Потому что вначале были в самом деле сообщества в несколько десятков или несколько сот человек, состоявших в кровном родстве и знавших друг друга. Такое представление неизбежно вытекает из наблюдений за приматами, в естественных группах которых можно уже видеть зачатки всех 10 заповедей, в самом деле служивших сохранению вида и служащих до сих пор. Процесс глобализации морали существенно изменил отношение человека к его ближним, сделав это отношение не столь непосредственным. Это понимает, конечно, профессор Хайек, противопоставляя правила при капитализме правилам, действующим в семье, в кругу друзей и знакомых, или действовавших некогда в небольшой общине. Поскольку мораль первоначально сложилась в такой общине, ее инстинктивный, генетически наследуемый механизм ограничен в своих возможностях. Человек способен к непосредственной эмоциональной связи лишь с несколькими десятками людей, как это и происходило в традиционной крестьянской общине. В многочисленном сложном обществе связи между людьми, как справедливо замечает Хайек, не могут быть столь непосредственны и эмоциональны. Но Хайек не интересуется процессом, создавшим этот расширенный порядок, и не объясняет, каким образом в таком обществе вообще могут существовать какие бы то ни было моральные правила. Между тем, объяснение можно найти в истории культуры, описывающей не только становление великих религий, но и возникновение обычаев и законов, усваиваемых вместе с религией в раннем детстве и внедряемых в подсознательную совесть ребенка. Основные ценности культуры, в которой воспитывается человек, передаются ему, по-видимому, в возрасте до 5-6 лет и запечатлеваются в его подсознании с помощью совсем нерационального, но и неинстинктивного процесса, как раз как этого требует профессор Хайек. Это обучение не может быть рациональным не только потому, что маленький ребенок не понимает сложных рассуждений, но прежде всего по той причине, что сами ценности культуры являются продуктом ее эволюции, возникшими в борьбе за выживание этой культуры, а вовсе не открыты человеческим разумом. Их и нельзя доказать никакими рассуждениями. Далее, основные ценности культуры не являются также инстинктивными, то есть их содержание не запрограммировано в геноме человека. Но у человека, в отличие от всех других живых существ, имеются два совместно действующих механизма наследственности – генетический и культурный. Генетически детерминируется лишь самый общий ход обучения и его физиологическая возможность. Но содержание обучения передается не генетической, а культурной наследственностью, то есть традицией той или иной культуры. Можно с уверенностью предполагать, что правила морали, первоначально содействовавшие сохранению малых групп и, соответственно, этому выработанные эволюцией вида, с возможным участием группового отбора, впоследствии легли в основу глобальной морали. Эволюция никогда не отказывается от своих изобретений, а пытается приспособить их к изменившейся обстановке. Правила отношения к ближнему, оправдавшие себя в малой группе, должны были так или иначе распространиться на большую группу. Но в основе этих правил с самого начала лежали моральные запреты, которые по-английски обозначаются словосочетанием «should not» — «не должно» во множественном числе. Вспомните 10 заповедей. Там, где уже не действовали непосредственные эмоциональные реакции, должны были действовать глобальные запреты. Самый всеобщий характер этих запретов предполагает их простоту и безусловность, ведь они должны были внушаться маленькому ребенку. Эволюция нашего вида выработала такие запреты и создала ответственную мораль. Как всегда, эволюция создает вначале простой и общий механизм, а затем уже корректирующие его вторичные механизмы. Действие таких вторичных механизмов легче модифицируется или снимается, чем действие первичного. К заповеди «не убий» подразумевалась, конечно, поправка члена такого-то племени. И эту поправку с великим трудом удалось снять в истории нашей культуры. Но самую заповедь, простое «не убий», искоренить намного труднее, может быть, вообще нельзя. Первичные запреты необычайно упорны. Они принимают вид неподлежащих обсуждению табу. И профессор Хайек с удовольствием повторяет это дикое слово. Лоренс описывает первичные ценности культуры, внушаемые в детстве, латинским словом «tremendum» — то, что внушает трепет. Если можно позволить себе такую вольность речи, эволюция хорошо знала, что делала, вырабатывая у человека эти страшные, вызывающие трепет племенные табу. Уже в пределах племени их соблюдение трудно было внушить. И впоследствии при глобализации морали именно сила этих страшных табу позволила нашему виду выжить, создав нечто вроде общечеловеческой этики. Конечно, в процессе переноса на чужих людей табу неизбежно должны были ослабить. Опыт 20 века, казалось бы, убедительно доказывает, как необходима ответственная мораль, не знающая национальных и государственных границ. Более того, мы с ужасом наблюдаем, как быстро ослабевает эта мораль, когда подрываются духовные основы культуры. Читатель извинит мне это старомодное выражение. Профессор Хайек без сомнения возразил бы, что не понимает его смысла. Я хотел сказать, когда подрывается религиозная основа морали, и на место ее не приходит никакая другая система ценностей, сохраняющая культуру. При чтении книги Хайека складывается впечатление, что он отдает себе отчет в необходимости чего-то вроде религии, хотя и признает себя неверующим. Но в общем его занимает почти исключительно рыночное хозяйство. Правила игры, делающие возможным этот великолепный расширенный порядок, он некоторым образом принимает в готовом виде и не обсуждает. Можно подумать, что унаследованные от предков правила, хотя и не вызывающие больше священного трепета, по инерции продолжают действовать и будут действовать сколь угодно долго, потому что люди убедились в их полезности для выживания наибольшего числа особей. Как будто правила, располагаемые автором где-то между инстинктом и разумом, стали восприниматься чисто прагматически и сохраняются уже на разумных основаниях. Но самое представление о табу, к которому неоднократно обращается и сам Хайек, противоречит такому прагматическому вырождению. Либо табу есть, либо его нет. Если исчезнет трепет перед нарушением табу, то его больше нет. Думаю, с этим согласится любой этнограф, знающий, что такое табу. Это совсем не то, что надпись на автомобильной стоянке, угрожающая нарушителю штрафом. В основе христианской культуры были два фундаментальных запрета – запрет убийства и запрет прелюбодеяния. Второй из них уже давно не принимается всерьез, а первый едва держится. Детективы и телевидение эксплуатируют остатки интереса к этому вопросу, просвещая публику, как совершить безнаказанное убийство, или поучительно заверяя, что иногда убийство все же наказывается. Здесь проходит последняя линия обороны погибающей культуры. Но профессор Хайек не понимает, в какое апокалипсическое время мы живем. Его глаза с надеждой устремлены на рынок. Его оптимизм предполагает автоматическое соблюдение правил торговли, вроде тех, какие можно видеть при входе на базар. Более серьезный оптимизм можно основать как раз на тех непосредственных, инстинктивно запрограммированных эмоциях, которые связывают нас со знакомыми собратьями по виду. Ведь именно эти эмоции, глобализованные в ответственную мораль, делают нас людьми. По сравнению с этой коренной основой всех человеческих культур, все технические средства той или иной частной культуры второстепенны, в том числе денежный механизм, играющий столь двусмысленную роль в западной цивилизации. Можно представить себе процветающее общество без денег, хотя для этого требуется некоторое воображение, но нельзя представить себе общество без свойственных человеку общественных инстинктов. Подлинный оптимизм может основываться как раз на этих инстинктах, лучшая глобализация которых представляет задачу будущих поколений. Из них происходят те идеалы, непрактичность которых в современном мире породила презрительное обозначение утопизм. Утопия – это место, которого нет. Мы живем в мире, где этого нет, и заключаем отсюда, что этого не может быть. А профессор Хайек воображает, будто доказал, что это невозможно. Но мы еще вернемся к тому, что он в действительности доказал. В нашей культуре глубоко запечатлено то инстинктивное отношение к близким людям, которое называется любовью к ближним. Оно парадоксальным образом сталкивается с практической моралью окружающего общества, навязываемой нам его расширенным порядком. И большинство людей, не заботясь об этом парадоксе, спокойно следует общепринятым шаблонам существования. Но как раз самые одаренные люди обычно одарены не только в одной специальной области, но во многих сразу. Надо ли приводить примеры? Получилось так, что Планк, в конце концов, не стал пианистом, а Эйнштейн-скрипачом. Что Фарадей не стал религиозным проповедником. Дарвин не посвятил себя теологии, как это сделал в конечном счете Паскаль. Галуа не стал революционером, но был убит на дуэли из-за политического спора. Был великий математик Грасман, и он же был великий санскритолог, причем о каждой из его специальностей не знали представители другой. Майер и Гельмгольц были врачи, Бородин был профессор химии. Я знаю гениальную художницу, окончившую физический факультет, но я раньше думал, что ей следует заниматься математикой. В свободное время она до сих пор решает трудные задачи. Талантливые люди почти всегда разносторонние и не боятся противоречий. Помните удивительную формулу Пушкина «гений парадокса вдруг». Парадокс несправедливости жизни отпугивает посредственных людей, всегда готовых пожертвовать истиной ради удобства. Но подлинно талантливый человек страстно борется с этим парадоксом, выражая свое недовольство сложившимся общественным строем и пытаясь найти выход из его противоречий. Профессор Хайек удивляется радикализму или просто социализму выдающихся ученых. Ученые, доводящие свои мысли до логического завершения, лишь выражают недовольство в форме доктрины, но если посмотреть на писателей и людей искусства, то у самых талантливых из них недовольство общественным строем принимает форму бурного негодования. Микеланджело и Гоя разоблачили все человеческие пороки. Бальзак, Диккенс и Теккеры – все человеческие учреждения. А Бетховен был прямо революционер. И если музыка может передавать политические убеждения, он был еще и социалист. На самых вершинах мировой литературы мы встречаем утопию. Когда меня спросили, был ли оптимизм в литературе, я вспомнил «Одиссея» в царстве фиакийцев и «Бурю», где впервые появился прекрасный новый мир. Да, если бы профессор Хайек не был так погружен в свой монетаризм, он мог бы расширить список своих оппонентов. Социалистами оказались бы Гомер и Шекспир. Отношение между реальностью и утопией намного сложнее, чем думает профессор Хайек. Невозможное в человеческой истории всегда опережает возможное. Оппоненты Дедала, минойские реалисты, доказывали, что летательный аппарат тяжелее воздуха, невозможен. Но Дедал построил такой аппарат и успешно на нем улетел, а сын его разбился лишь потому, что пытался, опередив свое время, совершить космический полет. В середине прошлого века философ Агюст Конт утверждал, что люди никогда не узнают, из чего состоят звезды. Через несколько лет Киркхоф и Бунзен узнали это, применив спектроскоп. Я читал книгу, изданную в Германии в 1934 году, где математически доказывалась невозможность космических ракет. И в самом деле до высадки на Луне оставалось более 30 лет. В 1935 году отец атомной физики Резерфорд утверждал, что атомная энергия никогда не будет иметь практических применений. В последнем случае опровержение последовало особенно быстро. Спонтанное деление урана открыли через 3 года. Ну, конечно, профессор Хайек скажет нам, что все это не касается сложных систем. Настолько касается, что генная инженерия вызывает ужас у тех, кто о ней что-нибудь знает. Хотелось бы, чтобы в биологии, а тем более в экономике, утопические проекты не созрели раньше времени. Представьте себе, что задуманный физиками термоядерный двигатель вдруг осуществится. Это будет означать неограниченное количество практически даровой энергии. Что случится после этого с мировым рынком? Во всяком случае, энергией уже нельзя будет торговать, как теперь нельзя торговать воздухом или морской водой. Можно будет, в принципе, бесплатно снабжать все население Земли изделиями любой трудоемкости, я намеренно упрощаю дело, и какие-нибудь филантропы могут этим заняться, пустив по миру всех торгашей. Чтобы сохранить любезный профессору Хайеку расширенный порядок, в основе которого, по его выражению, лежит скудость потребляемых благ, потребуется строгое государственное регулирование производства энергии. Невидимая рука, открытая Адамом Смитом, будет поддерживаться видимой рукой бюрократии, то есть, по определению Хайека, установится социализм. Как мне кажется, я объяснил неизбежность утопического сознания, его вездесущность в умах талантливых людей и его историческую роль. Правда, остается решить, непременно ли этот вид сознания надо называть социалистическим. И что такое вообще социализм?